Абстракция для двух саксофонов. Маршрут 23, в котором автор похваляется дружбой с привидением. Такое небо я уже видел однажды. Это было на берегу Ледовитого океана. Синее-синее море, белые-белые льды. Или небо отражается в океане, или океан отражается в небе. Мы вышли на вельботе. Небо под ногами, океан над головой. Мы шли тогда к дальним черным точкам, моржам. Сейчас Слава Кривоносов объясняет маршрут, показывает на горизонт. Маршрут двухдневный, без подбазы. Берем с собой одну палатку на четверых, запас еды. Ночевать будем без спальных мешков. Уточняем координаты, делим груз и расходимся, договорившись о встрече с группой Кривоносов-Певзнер на ручье Горном. Там, почти у горизонта, где белые облака лежат на груди у кекуров, молчаливых каменных идолов. Уходим легко, с хорошим настроением. Уходим, чтобы сюда уже не вернуться. И оставленная стоянка уже за спиной. Она просто стала местом, откуда мы пошли дальше. Геология — абстрактная наука и очень конкретный труд. Парни держат в руках камень и имеют полное представление о глубинных земных процессах, происходивших миллионы столетий назад, вот до этой чаевки и до этого костра. И конкретное проявление абстрактных представлений и абстрактного мышления — это наш труд и то, что будет потом в результате его. Нас в тундре двое, каждый солирует на своих инструментах, но тема одна — поле. И мы идем молча, каждый со своими мыслями. Неплохо бы к концу маршрута прийти сухим. Значит, не надо спешить, ведь спальных мешков не будет и нельзя вообще переодеться. Думаем еще о том, почему иногда бывает так, что правда теряется в стланнике, а кривда выходит на проспект. И о том, что все наше богатство, весь капитал — это чувство юмора. С ним приходишь на север, с ним остаешься или уезжаешь, или умираешь тут. И смешно сказал Слава Кривоносов, что мы ищем то, чего не потеряли. Такая уж она у нас, мама двухсотка. И вообще, кто знает, о чем думает человек, когда он один в тундре, когда кругом такая тишина, как будто ничего не происходит. «Привет!» — радостно кричит Певзнер. «Добрый вечер!» — вежливо отвечает Жора. Мы одновременно спустились в долину, обе пары, ищем хорошее место для палатки. Все рады, что вышли в намеченную точку синхрона. Не будем тратить время на ожидание. А кекуры по-прежнему далеко. Горизонт отступил, и небо из синего переходит в черное. Облаков нет, только светлый закатный горизонт. Значит, будет завтра отличный день. И мы решаем удлинить завтрашний маршрут. Уж больно хорошо сегодня работалось. Я быстро разжигаю костер. Жора открывает банки. Певзнер накрывает стол. А Слава Кривоносов готовит приправу из сухого лука и масла. Это мероприятие он никому не доверяет, потому что на большом огне можно запросто пережарить лук. И только Слава умеет жарить лук в банке из-под сгущенного молока. Мы рубим стланник, готовим место, потом растягиваем палатку. Она маленькая, но мы умещаемся в ней вчетвером, в притирку, так теплее.